Варшавский поход. В это время наступил конец Польши. Там уже давно происходили страшные беспорядки, которые предвещали близкое падение ее. Польские паны и шляхтичи короля своего совсем не слушались, между собой ссорились и дрались, а крестьян своих, особенно православных, сильно угнетали. Эти беспорядки причиняли много хлопот и соседям, в особенности России. Польша еще владела коренными русскими землями, например, Белоруссией, Волынью и Подолей. Поляки старались обратить православное население этих земель в свою католическую веру, но русские твердо и верно стояли за свой закон, за веру свою, православную. За это их страшно преследовали. Отнимали у них храмы Божии и разоряли их или закрывали, безвинно лишали мест православных священников, так что случалось, что некому было исправлять церковные требы. Крестьян же православных паны и шляхтичи заставляли отбывать тяжкие работы и облагали множеством поборов. Православные русские, подвластные Польше, часто просили единоверных русских государей походатайствовать за них. Но ходатайства эти мало имели успеха. Преследования и угнетения год от года становились все сильнее и сильнее. Наконец, императрица Екатерина решилась добиться во что бы то ни стало облегчения тяжкой участи православных русских христиан в Польше. Она силою оружия принудила к этому поляков, но так как в Польше была полная неурядица, нынче отменяли то, что вчера положили, верить ничему было нельзя, то Екатерина оставила свой гарнизон в Варшаве, столице польской. Поляки же раз ночью в Страстную Пятницу напали на сонных и безоружных русских солдат и несколько тысяч их перерезали. Императрица, узнав об этом, сильно рассердилась и немедленно отправила в Польшу армию, а главнокомандующим назначила Суворова. Суворову было тогда уже 64 года, но бодрость и живость его не изменились, неутомимость его была изумительна. Екатерина так верила в него, что, назначая его, сказала: «Я посылаю в Польшу двойную силу — армию и Суворова». И действительно, страх напал на поляков, когда они узнали о назначении Суворова. Суворов прискакал к армии в простой тележке и остановился перед палаткой, приготовленной для него на лугу близ лагеря. Мгновенно по всему лагерю пронеслась весть: «Суворов приехал!» Все встрепенулись и ожили, все почувствовали как будто новую силу в себе. В палатку к Суворову явились генералы и офицеры. Объявив им в кратких словах волю императрицы, он вдруг вытянулся, зажмурив глаза, и скороговоркой произнес: «Войскам выступать, когда петух запоет! Идти быстро, полк за полком! Голова хвоста не ждет!» Знавшие Суворова поняли это приказ, и поэтому, хотя до пения петухов было еще далеко, начали сейчас же готовиться к выступлению в поход. Действительно, через несколько времени, именно в 7 часов вечера, из палатки главнокомандующего послышалось хлопанье в ладоши, подобное взмаху крыльев петуха, и протяжное кукареку. Это сделал сам Суворов. По этому сигналу мгновенно все поднялись на ноги и двинулись в поход. Суворов ехал вместе с войсками. Объезжая ряды солдат, он со многими из них разговаривал. Так, ободряя и воодушевляя солдат, быстро шел он к Варшаве. Осенью 1794 года русские войска подступили к Праге. Это было укрепленное предместье Варшавы, отделявшееся от нее рекой Вислой. Сначала Суворов несколько времени медлил в ожидании, что поляки так, без кровопролития, покорятся, но увидел, что без штурма обойтись нельзя. Штурм Праги, как и штурм Измаила, начался рано утром, когда еще было темно. Мгновенно вся крепость озарилась пламенем, и на валах крепости открылся отчаянный рукопашный бой. Суворов стоял на высоком холме вблизи вала, внимательно следил за всеми движениями и отдавал приказания. Через несколько часов на месте Праги остались дымящиеся развалины и груды обгорелых, изуродованных трупов и раненых, стонавших в предсмертных муках. Вслед за падением Праги сдалась Варшава. О взятии ее Суворов донес в следующих кратких словах: «Всемилостивая государыня, ура, Варшава наша!» Екатерина ответила на это также кратко: «Ура, фельдмаршал!» Этим она возводила его в фельдмаршалы. Чин этот особенно обрадовал героя пражского. Подвиг Суворова действительно заслуживал этой награды. После взятия Варшавы судьба Польши была решена окончательно. И прежде от нее были уже отделены некоторые земли, теперь же она была окончательно поделена между соседями. Часть отошла к Пруссии, другая — к Австрии. Россия же при падении Польши возвратила свои старинные земли — Белоруссию, Волынь, Подолию и другие. Из них только Галиция осталась за Австрией.